хочется еще спать. Я повернул голову, прикрыл глаза ладонью, но лучи согревали руки и проникали меж пальцев. Перевернулся на другой бок. Хочется спать. И вдруг спохватился. Где же мешок с листами-записями? В комнате под пнем, куда уже проникал дым, Думчив дал его мне в руки. Неужели я его уронил? Сразу проснулся, огляделся, стал искать мешок. Надо вспомнить, как все могло случиться. Почему я здесь, а не в подвале, где мы спасались от пожара? Все началось с того, что в доме Думчева под пнем мы почувствовали гарь, выбежали и увидели, что дымится гигантская белая труба — папироса. Самая обыкновенная папироса, которую кто-то не докурил и бросил. Когда-то я и сам курил такие белые трубы папиросы. Эх, хорошо бы сейчас закурить. Однако где же мешок? Вот в траве лежит какой-то окурок. Как понять? Почему я вижу перед собой обыкновенный окурок, а не обгорелую трубу? А вот около окурка выжженная трава. Обыкновенная горелая трава. Я совсем запутался. То ли этот окурок я вижу во сне, то ли пожар в стране дремучих трав с дымом, полыханием и с нестерпимым жаром огня, от которого Думчев и я спаслись в подвалах, мне только приснились. «Добрый вечер», — услышал я голос Думчева. «Добрый вечер», — и подумал, какой же добрый вечер в сгоревшей стране. «Вы лежите на росистой траве. Вставайте, вставайте». «Ну что случилось? Опять полная путаница. Где подвалы, камеры, шторы, мерцание светляков?» «Сомнений нет. Вся страна дремучих трав с неожиданными приключениями мне просто приснилась. Конечно, то был слишком длинный и весьма странный сон, но все же это был сон. Ведь вот по пальцу ползет муравей, я могу его сбросить. А муравейник? При одном воспоминании о муравейнике, куда меня затащили муравьи-похитители, дрожь прошла по спине. Конечно, и муравейник приснился мне, все ясно. А Думчев? Тоже сон. Но вот стоит передо мной Сергей Сергеевич, я не свожу с него глаз и думаю, он такого же роста, как я. Так было и вчера. Так было и тогда, когда я впервые увидел его там, у страшного города, гнезда ос. Думчев внимательно приглядывался ко мне. «Вы слышите?» — указал он на синеющую рощу. «Кто-то зовет нас. Рю-рю, рю-рю». Я вслушивался, вглядывался, и все кругом было так необычно, что я не мог ничего понять. «Рю-рю, рю». Вспомнил. «Ведь это зяблик рюмит перед дождем». «Зяблик! Пение птиц! Я не в стране дремучих трав. Там я не услышал бы зяблика. Там все шумел и шумел бесконечный лес трав. Там неистовый треск кузнечика оглушал меня. Или все же это сон, и мне снится этот зяблик? Рю-рю-рю, рюмит зяблик». Я сел рядом с Думчевым на зеленый пригорок у пня, у обыкновенного пня. Я слышал знакомый шелест листьев, долгий, сладостный, вдыхал запах свежескошенного сена. Покой, тишина и какая-то светлая веселость переполняли меня. Не вернулся ли я в мир своего раннего радостного детства? И сирень, стукнув в низенькое окошко, заглянула в комнату и разбудила меня. Хорошо знакомый костюм. Думчев долго сидел в раздумье рядом со мной. Неожиданно он встал и начал что-то искать у корней пня. Я был вне себя. Может быть, Думчев еще не почувствовал свой настоящий рост и ищет ход в жилище, построенное им некогда под пнем. Трава у пня была прибита, утоптана ногами. Наверное, все подвалы Думчева засыпаны землей. Надо напомнить Думчеву. Но я медлил. Он так деловито, спокойно шарил рукой по земле, к чему-то присматривался. «Вот, вот, нашел!» — воскликнул Думчев. «Смотрите!» И я увидел маленький, едва заметный кокон гусеницы. Кокон был туго завязан шелковой ниточкой. Так вот в чем дело. Это был тот мешок-кокон, куда сложил он свои записи о путешествии, тот мешок, который он вручил мне. Молча смотрели мы то на этот кокон, то друг на друга. Думчев развязал узелок. Он держал на ладони кокон с листками и маленькую ниточку. И я почувствовал, что эта ниточка связывала в его душе два мира, две жизни. Его прошлую жизнь в стране дремучих трав и ту жизнь, в которую он вступит, завязав снова мешок с листками. Ведь эти листки станут предисловием к его рассказам о тайнах страны дремучих трав.